Глава 7. Следующим вечером Лу потратила добрых 40 минут, пытаясь выбрать, что надеть, и постоянно напоминая, что собиралась не на свидание, а на расслабленные посиделки в баре. Но в итоге отдала предпочтение узким темно-синим джинсам и мягкому кремовому свитеру с интригующим треугольным вырезом. Распустила волосы, нанесла немного макияжа, сделав акцент на губы глянцевым ягодно-розовым блеском. Перед самым выходом Лу снова посмотрела на себя в зеркало и увидела девушку, которая старалась выглядеть непринужденно, но явно волновалась. «Это не свидание», — прошептала она своему отражению. «Хантеру вообще будет не до меня в субботней суматохе. Перекинемся десятком слов, я выпью какой-нибудь коктейль и вернусь домой». Но в душе она все-таки надеялась на нечто большее. Якорь был полон посетителей. Лу протиснулась через толпу завсегдатаев, туристов и студентов из местного колледжа. Запах пива, жареной еды и дерева окутал ее. Приглушенный свет создавал расслабленную атмосферу, а постеры в стиле 80-х и автомобильные номера из разных штатов и стран, висевшие на темных стенах, словно переносили реальность в кадры старого фильма. Хантер стоял за барной стойкой, смешивая коктейли. Он был в джинсах, черной футболке, которая облегала торс и открывала татуировки на его руках, и фартуке бармена из плотной темно-зеленой ткани крупного плетения. Темные волосы, как всегда, слегка растрепаны, на лице легкая щетина. Лу с минуту наблюдала, как Хантер работает. Быстро, уверенно, с мужским шармом, который заставлял клиентов улыбаться и оставлять щедрые чаевые. Здесь он был в своей родной стихии. Когда Хантер увидел ее, на его лице появилась улыбка. Искренняя, теплая, радушная. «Лу!» Он жестом подозвал ее к стойке. «Ты пришла». «Я же обещала». Лу села на высокий стул. «У тебя аншлаг». «Суббота, второй по загруженности вечер. Круче только пятница». Он поставил перед ней бокал. «Клубничный мохито для укротительницы розовой муки». «Боже, как ты угадал?» «Я же бармен. Вычислять предпочтения клиентов — часть моей работы». Хантер по-мальчишески улыбнулся, довольный маленькой победой. Лу почувствовала, как краснеют щеки, и быстро отвернулась, делая глоток мохито. «Да, забыла предупредить. Бабушка позвала вас к нам на обед». «Знаю, мама меня уже обрадовала. Обсудим чуть позже». Хантер подмигнул ей и переключился на очередную компанию, подошедшую с заказом. Лу ничего не оставалось, как покорно ждать, когда он освободится. Поэтому она сфокусировалась на ледяном мохито и расслабленно облокотилась на стойку, время от времени кивая заходившим в бар знакомым. Около половины девятого дверь бара в очередной раз открылась, впуская порыв холодного воздуха и двух новых посетителей. Лу подняла глаза и почувствовала, как все ее тело напряглось, будто перед прыжком в воду с 10-метровой вышки. Рэйчел Томпсон. Она была еще красивее, чем на фотографиях в соцсетях. Длинные каштановые волосы идеально уложены, на лице безупречный макияж. Она была одета в элегантное бежевое пальто, под которым виднелось дорогое дизайнерское платье. Высокие сапоги на шпильке. Каждая деталь образа Рэйчел говорила об успехе, утонченности и немалых деньгах. Она вошла в бар под руку с высоким блондином в дорогом костюме и черном полупальто из гладкой шерсти. Это, конечно же, был Дерек, ее муж. Хантер увидел их в тот же момент. Лу заметила, как на секунду его руки замерли, как напряглись плечи. Потом он продолжил наливать гостям пиво, но его лицо превратилось в каменную маску. Рэйчел неспешно осмотрелась, и ее взгляд скользнул по Лу. Узнав ее, Рэйчел удивленно улыбнулась, прошептала что-то Дереку и направилась к барной стойке. «Луиза Хантингтон?» Голос Рэйчел был мягким, вежливым, с легкой ноткой превосходства. «Боже, сколько лет!» Лу склонила голову на бок, натягивая улыбку. «Привет, Рэйчел. Да, давно не виделись». Они знали друг друга со школы. не были близкими подругами, но вращались в одних кругах. Рэйчел была из тех девушек, которые казались идеальными. Красивые, умные, популярные. Лу всегда чувствовала себя серой мышкой рядом с ней. «Не ожидала увидеть тебя здесь». Рэйчел изящно повела плечом, снимая пальто. «Почему?» «Святая умница Луиза и пивной бар? Как-то не складывается в моей голове подобная комбинация». «Годы идут, люди меняются», — хмыкнула Лу. «Маловероятно», — уверенно возразила Рэйчел, присаживаясь на соседний стул и жестом подзывая Дерека. «Дерек — это Луиза. Мы учились вместе в школе. Луиза — мой муж Дерек Томпсон. Хотя не исключаю, что вы помните друг друга со школьных времен». «Смутно, но припоминаю». Дерек вежливо кивнул. «Аналогично», — промямлила Лу, чувствуя себя загнанной в угол. Рэйчел оглядела бар, и на этот раз ее взгляд остановился на Хантере за стойкой. «Так, ты здесь одна или с кем-то?» Это был невинный вопрос. Но Лу слышала в нем не слишком приятный контекст. Смесь любопытства и надежды услышать, что серая мышка Лу так и живет в одиночестве. «Я жду Хантера», — сказала Лу, стараясь звучать уверенно. «Мы встречаемся». Рэйчел замерла. Ее глаза расширились. «Хантера? Хантера Блэквуда? Да». Дерек неловко откашлялся, явно чувствуя возникшее между девушками напряжение. Рэйчел медленно откинулась на спинку стула, изучая Лу с откровенным изумлением. «Вау! Неожиданно!» «Почему?» Лу напряглась, забыв о недопитом коктейле. «Ну просто...» Рэйчел сделала паузу, подбирая слова. Но красноречивая улыбка не сходила с ее лица. «Ты совсем не в его вкусе, Луиза. Я имею в виду без обид. Но Хантер всегда предпочитал определенный тип девушек. Знаешь, более общительных, ярких, уверенных в себе. Тех, которые...» Она неопределенно махнула ладонью. «Ну, не совсем как ты. Ты всегда была такой тихой, скромной. Помню, ты даже на выпускной вечер не пришла». Каждое слово было похоже на удар. Вежливый, обрамленный улыбкой, но удар. «Люди имеют свойство взрослеть и меняться». Лу повела бровью и сделала вид, что рассуждения Рэйчел не ранили ее. «Конечно». Та наклонила голову, явно неубежденная. «Как это вообще произошло? Вы же много лет жили по соседству, но никогда не были близки. А теперь вдруг пара? Внезапно». «Иногда лучшие отношения начинаются неожиданно». Лу старалась держаться, но чувствовала, как уверенность тает под пристальным взглядом бывшей девушки Хантера. Рэйчел раскрыла кожаную папку с меню. «Ну, если это делает вас обоих счастливыми... Хотя, честно говоря, Луиза, я просто не могу представить вас вдвоем. Хантер такой...» Она провела рукой по драгоценному колье на тонкой шее, подыскивая слово. «Страстный, импульсивный. А ты всегда была такой осторожной. Такой... безопасной, что ли?» Слово «безопасное» прозвучало почти как оскорбление. Прежде чем Лу успела придумать достойный ответ, к ним приблизился освободившийся Хантер. Взгляд его был сосредоточенным, но безразличным. «Рэйчел, Дерек, какими судьбами?» «Привет, Хантер». Рэйчел улыбнулась, и в этой улыбке было что-то хищное. «Вот, решили заглянуть в самый популярный бар в Стилуотере. Луиза только что рассказала нам, что вы встречаетесь. Я должна сказать, я совершенно шокирована». «Правда?» Хантер с наигранной заинтересованностью подался вперед, упершись локтем в гладкую дубовую столешницу и накрыв пальцы Лу своей ладонью. «Почему?» «Ну?» Рэйчел обменялась взглядом с Дереком. «Просто Луиза не совсем твой тип, дорогой. Помнишь Мишель? Высокая брюнетка, модель. Или ту рыжую танцовщицу из Портленда. Как ее звали? Рокси? Они все были такими взрывными. А Луиза... Она посмотрела на Лу с плохо скрываемой жалостью. Ну, она очень милая, конечно, но совсем другая. Лу почувствовала, как лицо горит. Хотелось провалиться сквозь землю и навсегда исчезнуть из Стилуотера. Рэйчел била точно в цель, во все ее страхи и сомнения. Хантер раздраженно прищурился. Когда он заговорил, голос его был низким и жестким. «Ты права». Он посмотрел прямо на Рэйчел. «Лу совсем другая. Она не пытается быть кем-то, кем не является. Не устраивает аттракцион из эмоциональных качелей. Не судит людей по внешности или статусу. Вот почему она мне нравится». Рэйчел подняла бровь. «Как благородно». Она иронично ухмыльнулась. «Ну, я желаю вам обоим удачи. Она вам точно понадобится, учитывая, что через пару недель флёр романтики первых свиданий развеется, и Хантер начнет покрываться плесенью от скуки». Что-то в Хантере треснуло. Лу увидела в его глазах вспышку злости и предупреждающе сжала его пальцы. Но вместо того, чтобы отмахнуться от обидных слов Рэйчел, Хантер перегнулся через стойку и в упор посмотрел на Лу с обезоруживающей улыбкой. «Больше глупости в жизни не слышал. А ты?» «Я... Внезапно его вторая рука оказалась в волосах, шокированной происходящим Лу. Хантер притянул к себе и впился ртом в губы, на которых еще трепетал вкус клубничного мохито. Не нежно, не целомудренно, а требовательно, жестко, почти грубо. С каждым мгновением их поцелуй становился все жарче, как будто Хантер демонстративно пытался что-то доказать. Рэйчел, себе, всему миру. Лу замерла от шока, широко распахнув глаза. Но потом ее тело предало ее. Свободная рука легла на его щеку, покрытую колючей щетиной. Лу втянула носом в воздух и, поддавшись секундной слабости, ответила на поцелуй с той же страстью. Хантер продолжал целовать ее так, будто она заменяла ему живительный кислород. Где-то вдалеке раздались свист, смех, чьи-то подбадривающие возгласы. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, оба тяжело дышали. Хантер не отпускал ее, прижимаясь своим лбом к ее и мягко поглаживая подушечкой большого пальца линию ее нижней челюсти. «Где тут взяться скуки? Нам безумно весело вдвоем». Он смотрел на Лу, но обращался однозначно к своей бывшей. Успокоив дыхание, Лу со страхом посмотрела на Рэйчел и увидела, как та сверлит их взглядом. На ее лице застыло выражение раздраженного удивления, перетекавшего в неприязнь. Дерек мягко, но настойчиво сжал локоть жены. «Рэйч, думаю, нам пора». «Да». Рэйчел резко встала, шумно отодвинув стул. «Да, нам нужно идти. Было приятно увидеть вас обоих». Как только дверь за ними закрылась, Хантер опустил руку, позволив Лу отстраниться. Сердце ее билось так быстро, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Губы все еще горели от наглого поцелуя. «Лу...» Хантер начал, но она уже вставала. «Мне нужно идти», — сипло прошептала она. «Уже? Почему?» Он потянулся к ней, но она отдернула ладони от стойки и выпрямилась. «Потому что это было...» Она замолчала, прижав пальцы к губам, будто пыталась себя защитить. «Хантер, так нельзя. И я не могу... Я не могу сейчас это обсуждать». «Лу, подожди». «Нет». Она освободила стул, дрожащими руками кое-как попала в рукава куртки и схватила сумку. «Мне нужно время. Завтра. Завтра поговорим». «Лу». Но она уже пробиралась к выходу, протискиваясь через толпу и игнорируя его возглас. Холодный вечерний воздух ударил в лицо, когда Лу вышла на улицу. Руки дрожали так сильно, что она уронила ключи от машины в снег. «Черт! Что только что произошло?» Он поцеловал ее, поцеловал, потому что Рэйчел задела его, потому что хотел доказать ей что-то. Но этот поцелуй был настоящим, слишком настоящим, слишком страстным, слишком... Лу была напугана до ужаса. Кажется, они оба нарушили все свои правила и рискуют сделать друг другу очень больно. А Лу уже и так хватало поводов мириться с внутренней болью изо дня в день. Хантер стоял посреди бара, беспомощно наблюдая, как убегает Лу, и чувствуя, как внутри все сжимается. «Идиот. Ты конченый идиот. Он не должен был так целовать ее. Ни на публике, ни с такой страстью. Это было слишком. Но когда Рэйчел говорила все те обидные вещи, принижая Лу, намекая, что она недостаточно хороша, внутри него разорвалась петарда бешенства, потому что Рэйчел ошибалась. Лу была лучше, чем все те девушки, с которыми он встречался. Она была настоящей. Она видела его таким, каким он был, и не пыталась изменить. И когда он целовал ее, это не было притворством. Это было самым реальным, что он чувствовал за долгое время. «Чувак, что это было?» Джейк материализовался рядом с выражением шока на лице. «Ты только что поцеловал Лу так, будто от этого зависела твоя жизнь. На публике, перед своей бывшей. Заткнись». Хантер прошел обратно за стойку. «Нет, серьезно». Джейк уселся на стул, где только что сидела Лу. «Это было до неприличия горячо. Но Лу выглядела расстроенной. Что ты ей сказал?» «Ничего». Хантер начал агрессивно натирать свежемытые бокалы, сжимая их так сильно, что стекло в его руках жалобно скрипело. «Просто сыграл свою роль. Это не выглядело как роль». Джейк недовольно скрестил руки. «Ты был похож на осла, который влюблен, но слишком упрям, чтобы признать это». Хантер замер. «Я не...» «Ты влюблен. И она тоже. Так почему вы оба продолжаете притворяться, что это не так?» «Потому что это сделка». Хантер швырнул тряпку на стойку. «У нас есть правила. Никаких настоящих чувств. Никаких осложнений». «Хантер, все ваши правила покинули чат, когда ты поцеловал ее так, словно это прелюдия к...» «Ну, ты понял». Джейк покачал головой. «Тебе нужно поговорить с ней. По-настоящему поговорить. До того, как станет слишком поздно». «А если она не чувствует того же?» «А если чувствует?» Джейк посмотрел на него. «Хантер, я видел, как она смотрит на тебя. Поверь, она чувствует. Но она напугана. И после того, что ты сделал, она напугана еще больше. Так что либо ты идешь за ней и объясняешься, либо теряешь ее. Выбор за тобой». Хантер смотрел на дверь, через которую Лу ушла, и чувствовал, как внутри борются страх и желание. Он должен был догнать ее, должен был все объяснить, сказать правду, но страх был сильнее. «Завтра», — сказал он наконец. «Я поговорю с ней завтра, после обеда, когда у нас будет время наедине перед вечеринкой у Кэт». Джейк разочарованно вздохнул. «Не откладывай надолго, чувак. Девушки вроде Лу не заслуживают такого». Когда друг ушел, Хантер достал телефон и написал. «Прости за сегодняшнее. Мне не следовало так поступать. Поговорим завтра? Только, пожалуйста, не отменяй обед. Нам правда нужно поговорить». Ответ пришел через 10 минут и оказался беспощадно коротким. «Окей. Не забывай про правила». Хантер сжал челюсти. Правила. Она хотела вернуться к правилам. А он хотел сжечь эти правила дотла.